Глава 51. Душа не знает, на свете никого. Один Бертрам, погибла я, нет жизни у меня, коль в ней Бертрама нет. Все хорошо, что хорошо кончается. Комедия Шекспира, слова взяты из монолога Елены, акт 1, сцена 1. В назначенный накануне час наш неутомимый адвокат сидел уже в теплом шелковом халате и бархатной шапочке у ярко пылавшего в камине огня, за столом, на котором стояли две зажженные свечи, и разбирал следственные данные по делу об убийстве Фрэнка Кеннеди. Был отправлен нарочный к Макморлану с просьбой приехать в Вудберн как можно скорее. Динмонт, утомленный происшествиями вчерашнего вечера, находил, что полковник встретил его более гостеприимно, чем Мак Гаффок, и не торопился вставать. Снедаемый нетерпением, Бертрам, наверное, не усидел бы у себя в комнате, но полковник Мэннеринг послал предупредить его, что утром зайдет к нему сам, и теперь он не решался уйти. Перед этим свиданием Бертрам приоделся, так как полковник отдал Барнсу распоряжение, чтобы его гости снабдили бельем и всем необходимым, и, закончив свой туалет, ждал Мэннеринга. Вскоре раздался тихий стук в дверь. Это был полковник. У Бертрама завязался с ним длинный и интересный для обоих разговор. Но вместе с тем каждый из них что-то не договаривал до конца. Мэннерингу не хотелось упоминать о своих астрологических предсказаниях, а Бертрам, по вполне понятным причинам, ни словом не обмолвился о своей любви к Джулии. Обо всем остальном они говорили с полной откровенностью, которая делала их разговор приятным для того и другого, и под конец в голосе Мэннеринга почувствовалась даже какая-то теплота. Бертрам старался сообразоваться в своем поведении с полковником. Он не заискивал перед ним и не добивался его расположения, но все принимал с благодарностью и радостью. Мисс Бертрам сидела в столовой, когда туда ввергся весь сияющий от удовольствия Сэмпсон. Вид его был столь необычен, что Люси сразу же пришло в голову, что кто-нибудь решил подшутить над ним и нарочно привел его в такой восторг. Он сел за стол и некоторое время только таращил глаза, да открывал и закрывал рот наподобие большой деревянной куклы, изображающей Мерлина на ярмарке, и, наконец, сказал: «Ну? А что вы о нем думаете, мисс Люси?» Мерлин — волшебник и пророк, персонаж средневековых рыцарских романов о легендарном короле Артуре. «Думаю, о ком?» — спросила та. «Агар... Нет, ну да вы знаете, о ком я говорю». «Я знаю, о ком?» — переспросила Люси, которая никак не могла понять, на что он намекает. — Да вот о том, что вчера вечером случилось. О том, кто в почтовой карете приехал, кто в молодого Хейлзвуда стрелял. И тут Домини разразился смехом, похожим на ржание. — Послушайте, мистер Сэмпсон, — сказала его ученица, — странный вы все-таки предмет выбрали для смеха. Ничего я об этом человеке не думаю. Я надеюсь, что выстрел был чистой случайностью, и не приходится бояться, что за ним последует другой. — Случайностью! И тут Домини снова заржал. — Что-то вы уж очень сегодня веселы, мистер Сэмпсон, — сказала Люси, которую задел его смех. — О, да, конечно! Это занятно! — Ваше веселье... само по себе настолько занятно, что мне больше хотелось бы узнать его причину, чем забавляться, глядя на его проявление. — Причину вы сейчас узнаете, мисс Люси, — отвечал бедный Домини. — Вы брата своего помните? Господи, Боже мой! И вы еще меня об этом спрашиваете? Кто же и знает, если не вы, что он исчез как раз в тот день, когда я родилась? — Совершенно верно, совершенно верно! — ответил Домини, опечаленный этими воспоминаниями. — Странно, как я мог забыть. — Да, правда, сущая правда. — Ну а папеньку-то вы вашего помните? — С чего это вы вдруг усомнились, мистер Сэмпсон? — Всего несколько недель, как... — Правда, сущая правда, — ответил Домини, и его смех, напоминавший смех Гуингнгномов, перешел в истерическое хихиканье. Гуингнгномы — название лошадей в четвертой части романа Свифта «Путешествие Гулливера». — Мне-то не до забавы, когда я все вспоминаю. Но вы только взгляните на этого молодого человека. В это мгновение Бертрам вошел в комнату. — Да, взгляните на него хорошенько. Это же вылитый ваш отец. И по элику Господу было угодно оставить вас сиротами, дети мои. Любите друг друга. И в самом деле он и лицом, и фигурой похож на отца, — сказала Люси, побледнев как полотно. Бертрам кинулся к ней. Домини хотел было побрызгать ей в лицо холодной водой, но ошибся и схватил вместо этого чайник с кипятком. По счастью, выступившая у нее на щеках краска спасла ее от этой медвежьей услуги. — Заклинаю вас, мистер Сэмпсон, — проговорила она прерывающимся, но каким-то особенно трогательным голосом, — скажите, это мой брат? — Да, это он, мисс Люси, это маленький Гарри Бертрам. Это так же верно, как то, что солнце светит на небе. — Так значит, это моя сестра? — спросил Бертрам, давая волю родственным чувствам, которые столько лет дремали в нем, так как ему не на кого было их излить. — Да, это она, это мисс Люси Бертрам! — воскликнул Сэмпсон. При моем скромном участии она в совершенстве овладела французским и итальянским, и даже испанским, умеет хорошо читать и писать на своем родном языке и знает арифметику и бухгалтерию, простую и двойную. Я уж не говорю о том, что она умеет и кроить, и шить, и вести хозяйство, и надо по справедливости сказать, что этому она научилась уже не от меня, а от экономки. Не я также обучал ее игре на струнных инструментах. В этом немалая заслуга доброй, скромной и притом неизменно веселой и славной молодой леди мисс Джули Мэннеринг. Каждому воздается свое. — Так значит, это все, — сказал Бертрам, обращаясь к сестре, — это все, что у меня осталось. Вчера вечером и особенно сегодня утром полковник Мэннеринг рассказал мне обо всех несчастьях, постигших нашу семью, но ни словом не обмолвился о том, что сестра моя здесь. — Он предоставил это мистеру Сэмпсону, — сказала Люси, — нашему самому дорогому и самому верному другу, который старался облегчить отцу жизнь в тяжелые годы болезни, был при нем в минуты его смерти и во всех самых страшных бедствиях не захотел покинуть несчастную сироту. — Да благословит его Господь! — сказал Бертрам, пожимая руку Домини. — Он действительно заслуживает моей любви. А ведь я всегда любил даже тот неясный и смутный образ его, который сохранили мне воспоминания детства. — Да благословит Господь вас обоих, милые мои дети! — воскликнул Сэмпсон. — Не будь вас на свете, я охотно бы согласился, если бы это было угодно Господу, лежать в земле рядом с моим благодетелем. — Но я надеюсь и глубоко убежден, — сказал Бертрам, — что все мы увидим лучшие времена. Послав мне друзей... Господь дает мне возможность отстаивать свои права, и несправедливости будет положен конец. — Поистине, друзей, — повторил Домини, — а послал их тот, кто, как я давно уже вас учил, есть источник всего благого. Вот, приехавший из Индии прославленный полковник Мэнринг. Он рожден воином, и в то же время этот человек весьма ученый, если принять во внимание, в каких неблагоприятных условиях он был. Вот знаменитый адвокат мистер Плейдл, человек точно так же весьма сведущий в науках, но позволяющий себе иногда не сходить до недостойных настоящего ученого пустяков. А вот мистер Эндрю Динмонт, малый, хоть и не очень-то умный, но, подобно древним патриархам, все же искусный во всем, что касается овечьих отар. Наконец, в числе друзей ваших я сам. По сравнению со всеми этими почтенными людьми у меня были большие возможности учиться, и могу сказать, что я не упустил их, и, насколько позволяли мои скромные способности, воспользовался ими. Нам надо будет поскорее возобновить наши занятия, милый Гарри. Я начну все с самых азов. Да, я займусь твоим образованием, начиная с английской грамматики, и доведу его до изучения древнееврейского или халдейского языка. Читатель, конечно, заметит, что на этот раз Сэмпсон проявил совершенно необычную для него словоохотливость. Дело в том, что, когда он увидел перед собою своего ученика, он мысленно вернулся ко времени их прерванных занятий и, перепутав все и вся, ощутил сильнейшее желание засесть с молодым Бертрамом за склады и прописи. Это было тем смешнее, что в отношении воспитания Люси он подобных прав уже не предъявлял. Но Люси выросла у него на глазах и постепенно освобождалась из-под его опеки, по мере того, как становилась старше и образованнее, и сама начинала в глубине души чувствовать, насколько она лучше его знает, как вести себя в обществе. Что же касается Гарри, то Домини представлял его себе таким, каким он его когда-то оставил. И, почувствовав, что его утраченный авторитет возвращается снова, он пустился в новые пространные излияния. А так как людям редко удается говорить сверх меры, не выставляя себя на показ, он ясно дал своим собеседникам понять, что, невзирая на то, что он беспрекословно подчиняется мнениям и приказаниям чуть ли не каждого встречного, он твердо убежден, что во всем имеющем отношение к учености, так он произносил это слово, он бесконечно выше всех остальных вместе взятых. Сейчас это, правда, было гласом вопиющего в пустыне, потому что оба, и брат, и сестра, были так поглощены беседой о своей прошлой жизни, что не могли уделить нашему достойному Домини должного внимания. После разговора с Бертрамом полковник Мэнринг отправился в комнату Джулии и велел служанке выйти. «Милый папенька, — сказала она, — вы забыли, до которого часа мы просидели вчера, и даже не даете мне времени причесаться, а ведь должны же вы понимать, что вчера вечером волосам моим было от чего стать дыбом. Сейчас твоя голова интересует меня только тем, что творится внутри ее, Джулия, а волосами твоими через несколько минут снова займется миссис Минсинг, папенька, — отвечала ему Джулия. — Подумайте только, как перепутались сейчас все мои мысли, а вы хотите за несколько минут причесать их. Если бы миссис Минсинг отважилась поступить так же решительно, я неминуемо бы лишилась половины моих волос. — Ну, раз так, то скажи мне, — сказал полковник, — скажи мне, где они всего плотнее переплелись? Я постараюсь распутать этот клубок, и распутать его поосторожнее. — Да везде должно быть, — ответила ему дочь. — Все это похоже на какой-то загадочный сон. — Если так, то я попытаюсь разгадать его смысл. И полковник рассказал дочери о судьбе Бертрама и о его видах на будущее. Джулия слушала его с интересом, который она тщетно старалась скрыть. — Ну, как теперь, — продолжал Мейнеринг, — яснее все стало или нет? — Нет, папенька, все запуталось еще больше. Человек, которого считали убитым в Индии, вдруг возвратился целым и невредимым, будто великий путешественник Абул-Фуарис, вернувшийся к своей сестре Канзаде и предусмотрительному брату Гуру. Я, кажется, напутала. Канзада — это была его жена, но Люси как раз может сойти за нее, а Домини — за брата. А этот веселый сумасброд, шотландский адвокат, явился вдруг как пантомима в конце трагедии. Но до чего я рада, что к Люси вернется ее состояние. Но, по-моему, — сказал полковник, — самое загадочное во всей этой истории то, что мисс Джулия Мейнеринг, зная, насколько беспокоится ее отец о судьбе этого самого Брауна или Бертрама, как нам теперь надо его называть, видела его в ту минуту, когда он встретился с Хейлзвудом, и ни одним словом об этом не обмолвилась. Она допустила даже, чтобы его потом разыскивали повсюду, как человека подозрительного и как убийцу. Джулия, которая и так еле-еле собралась с духом, чтобы выслушать отца, была теперь совершенно не в силах владеть собой. Она невнятно пробормотала, что не узнала в этот момент Брауна, но, убедившись, что отец ей не верит, опустила голову и замолчала. — Так ты молчишь. — Хорошо, Джулия, — продолжал полковник серьезно, но в то же время ласково. — А разве это был единственный раз, когда ты видела Брауна после его возвращения из Индии? Ты опять молчишь. В таком случае мне, естественно, остается только предположить, что это было не в первый раз. Опять молчание. Джулия Мейнеринг, будьте добры, отвечайте отцу. Кто это подъезжал к вашему окну и разговаривал с вами, когда вы жили в Мервин-Холле? Джулия, я приказываю тебе... — Я прошу тебя, будь откровенна. Мисс Мейнеринг подняла голову. — Я была... Да, наверное, я и сейчас еще безрассудна. Мне еще тяжелее от того, что я должна при вас встречаться с человеком, который был хоть и не единственной причиной, но, во всяком случае, участником этого безрассудства. Тут она замолчала. — Так значит, это он распевал серенады в Мервин-Холле? Тон, которым были сказаны эти слова, придал Джулии больше смелости. Да, это был он. Но я потом часто думала, что если я и была не права, у меня все же есть кое-какое оправдание. — Что же это за оправдание? — спросил полковник быстро и довольно резко. Мне трудно говорить об этом, отец, но... Тут она открыла маленькую шкатулку и протянула ему несколько писем. Прочтите эти письма, чтобы знать, с чего началась наша привязанность и кто одобрял ее. Мейнеринг взял из ее рук пачку писем и подошел к окну. Гордость не позволила ему уйти с ними куда-нибудь подальше. С волнением и тревогой он пробежал несколько строк, и тут же на помощь ему пришел его стоицизм. Философия, которая корнями уходит в гордыню, но зато в плодах своих нередко несет людям добро. Стоицизм — философское учение эллинистической эпохи, возникшее в IV веке до нашей эры. Стоики колебались между идеализмом и реализмом. Они считали, что мудрец должен познать разумную связь и закономерность вещей и жить сообразно природе, освобождаясь от гнета страданий и страстей. Иносказательно, стоицизм — твердость духа в испытаниях. Обуздав, как только мог, поток нахлынувших чувств, он повернулся к дочери. — Да, это верно, Джулия. Насколько я могу судить, эти письма подтверждают, что одному из своих родителей ты во всяком случае повиновалась. Последуем же шотландской пословице, которую еще недавно приводил Домини. Что было, было, а наперед играй без обмана. Я никогда не стану упрекать тебя в том, что ты не была откровенна со мной. Только суди о будущих моих намерениях по моим поступкам, а на них тебе жаловаться ни разу не приходилось. Оставь у себя эти письма. Они были написаны не для меня, и больше того, что я прочел сейчас по твоему желанию, и чтобы оправдать тебя, я читать не стану. Ну, будем же друзьями. Нет, лучше скажи, ты меня поняла? Милый мой добрый папенька, — воскликнула Джулия, кидаясь ему на шею, — как могло случиться, что я вас раньше не понимала? Довольно о старом, Джулия. Мы виноваты оба. Тот, кто слишком горд для того, чтобы стараться завоевать расположение и доверие других, и считает, что и без этого имеет на них неотъемлемое право, неизбежно встретит в жизни немало разочарований и, может быть, заслуженных. Достаточно с меня и того, что самый дорогой и близкий мне человек сошел в могилу, так и не узнав меня. Я не хочу потерять доверие дочери, которой следовало бы меня любить, если только она действительно любит самое себя. — Не бойтесь, папенька, не бойтесь, — ответила Джулия. — Если вслед за вами и я сама смогу одобрить свои поступки, не будет ни одного самого строгого вашего приказания, которому бы я не повиновалась. — Ну, хорошо, милая, — сказал полковник, целуя ее в лоб. — Я не потребую столь героической жертвы. Что же касается твоих отношений с Бертрамом, то прежде всего я хочу, чтобы все тайные встречи и переписка с ним, а молодая девушка никогда не может поддерживать их без того, чтобы не уронить себя в своих собственных глазах и в глазах того, кто ее любит. Так вот, я прошу, чтобы всякого рода тайные встречи и переписка прекратились, и чтобы за объяснениями ты направила Бертрама ко мне. Ты, конечно, захочешь узнать, для чего все это нужно. Ну, во-первых, я хочу изучить характер человека более внимательно, чем обстоятельства, а может быть, и мое собственное предубеждение мне раньше позволяли. И я буду рад, когда происхождение его будет окончательно доказано. Дело вовсе не в том, что я беспокоюсь, получит ли он поместье Эллингауэн, хотя безразличным это может быть разве только герою романа. Но так или иначе, Генри Бертрам, наследник Эллингауэна, невзирая на то, владеет ли он поместьем или нет, все же совершенно другое дело, чем мне известно, чей сын Ванбест Браун. Плейдл говорил мне, что предки Бертрама отличались под знаменами своих государей, в то время как наши дрались под Кресси и Пуатье. Места крупнейших битв Столетней войны 1337-1453. Словом, я не даю тебе моего согласия, хотя в то же время и не отказываю в нем. Но я надеюсь, что ты исправишь свои былые ошибки, и так как, к сожалению, матери твоей уже нет в живых, ты с тем большим доверием отнесешься теперь к отцу. Ведь мое желание сделать тебя счастливой обязывает тебя. Начало этой речи сильно огорчило Джулию. Когда же полковник стал сравнивать былые заслуги Бертрамов и Мэнерингов, она едва сдержала улыбку. Зато последние слова смягчили ее сердце, особенно восприимчивое ко всякому проявлению великодушия. — Нет, милый папенька, — сказала она, протягивая ему руки, — поверьте мне, что с этой минуты я с вами первым буду советоваться обо всем, что произойдет между Брауном, то есть Бертрамом, и мной, и что я не предприму ничего такого, чего вы могли бы не одобрить. Скажите, Бертрам останется гостить в Вудберне? — Разумеется, — ответил полковник, — до тех пор, пока этого потребуют его дела. В таком случае согласитесь, что после всего, что было между нами, он захочет, чтобы я объяснила, почему я так переменилась к нему и лишила его надежды, ведь прежде, надо признаться, я отдавала ему повод надеяться. — Полагаю, Джулия, — ответил Мэнеринг, — что он отнесется с уважением к моему дому и не забудет о тех услугах, которые я хочу оказать ему, а поэтому постарается не делать ничего такого, что мне было бы неприятно. Да, я думаю, что и ты дашь ему понять, как вам обоим подобает себя вести. Я все поняла, папенька, и буду теперь слушаться вас беспрекословно. Спасибо тебе, милая. Обеспокоюсь я, — тут он поцеловал ее, — только за тебя одну. Ну, а теперь вытри глаза. И идем завтракать.